Алло, веселая бабка. Что надо? Да так, поржать. Куда ты звонишь? Расскажи анекдот. Какой? Про еврея. Ты ненормальный придурок. Про еврея анекдот расскажи. Про еврея? Да. А ты мне про пизду расскажи. А я таких не знаю. А я вот знаю. Нихуя. Я в туалет. Ты не блевать хочешь? Блевать. Ну быстрее беги. Смотри, там мимо не наблюй. Мой друг, твои руки по моим плечам. Одиночество съедает меня. Сердце больше нет огня. Алло, это программа «Квартирный вопрос». Угу. Как ваша квартира? Чего тебе квартира? Да так, интересуюсь. Спать не дают? Да. Хуйна. Зачем? Посасывать. Ты же приличная женщина. Чтобы успокоиться. И на чужое не заглядывать. Ты же приличная женщина, так ругаешься. Не собираюсь быть приличной, нахуя вы мне нужны с приличием? А бату зачем ругаться? Аферисты ебаные в рот. А ты кто? Хуй в пальто. Алло. Что надо? Приезжай ко мне в Ебенево. Кому ты звонишь? Тебе. А кто я? Веселая бабка. А? Веселая бабка. Какая веселая? Ну, анекдоты знаешь хорошие. Я не знаю никаких веселых бабок. Ну, расскажи анекдот. Ну, какой? На что мне анекдоты рассказывать? Про еврея. Что, я девочка, что ли? Расскажи про еврея анекдот. Не знаю, зачем ты звонишь, скажи. Ну, анекдот послушать. Знаешь что? Ну? Как не стыдно, вот. Как не стыдно. Ну, ладно, расскажи старый анекдот. Если ты порядочный... постеснялся, но ты недоебанная тварь, положь трубочку. Сначала анекдот расскажи. Расскажи анекдот. Я вызову милицию и пожаловаюсь. О, расскажи анекдот про милицию. Какая тут есть? Это радио Пиздёж FM, расскажи анекдот про Ебенёва. Знаешь, иди ты нахуй от меня, понял? Анекдот. Я больше ничего, тварь недоебанная. Мне вот лишь хватит, если буду с тобой пиздякаться с тварью недоебанной. Да, я слушаю. Не хочешь у нас с Дедом Морозом поработать? На Новый год подработать? Снегурочкой будешь при этом? Ты будешь Снегурочкой. Снегурочкой будешь у меня морковку хрустить. Я буду Дедом Морозом, а ты Снегурочкой. А ты будешь Снегурочкой у меня. Лезь под елку. Морковку мою будешь грызть. А ты под елку залезешь? Нет, это ты залезешь под стол и будешь мою морковку там грызть. Что надо? Сколько стоит самогон? Дурак! Припадочный, стоп, нахуй, ёбаный мать! Очистушку. Алло! Чего тебе? Квартира! Чего тебе? Я возьму твою квартиру, а ты переедешь в Ебенёво жить. Иди нахуй, сука рваная! Что надо? Привет, с днём дурака тебя. А тебе с днём припадка, чтоб припадок тебе... Сегодня реально день дурака, твой праздник. Да, дурак ненормальный. Бе. Тварь, хам, нахал, нахуй тут усрался. Что надо? Почему Антон Уральский любит раком с тики-таком? Дурак недоебанный, кто тебе просил звонить? Ну, я тварь, спрашиваю. Тварь, я тебе сказала, иди ты нахуй, тварь. С днем дурака. С днем дурака. Поздравляем, ей еще. Да, квартира. Пошел нахуй, хуй тебе, блядь, соси его, блядь, подави нахуй. Водки много выжрал за праздники. А почему дурак ты кого-то пидором? А я не пидор.